Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Мы вас приветствуем на кухне Кришны. А мы — это Ниргуна Девидаси и Бхакта Володя. Ну, как всегда. И я начала уже готовить сегодня удивительно вкусное сладкое блюдо. Ой, как интересно, сладенькое, это же так замечательно. Блюдо называется кхир. Еще его называют чавал кшира, то есть это рис на сгущенном молоке. Ой, вот эта вкуснятина должна выйти. Да, Володя уже успел вымыть кухню, перебрал рис, и я уже начала готовить, потому что готовится он довольно долго, время приготовления его больше часа. Я его уже варю и расскажу, что я делала, из чего я начинала. Давайте откроем все-все тайны. Да. Самое сокровенное знание станет явным. Я поставила кипятить молоко. По рецепту молока положено 2 литра. А Володя в это время перебирал и мыл рис. Да, я очень тщательно перебирал и мыл рис. Но, кстати, я должен сказать, что рис у нас сегодня круглый рис. И его нужно взять чуть меньше, чем половина чашки. Половина чашки, то есть примерно 1/3 чашки. Да, в граммах это будет около 50 грамм, а в миллилитрах 120 миллилитров. Риса с короткими зернами, ну, то есть кругленького белого риса. Итак, мы его помыли и уже поставили варить вместе с молоком. Как только молоко закипело, мы сразу туда положили рис. Кастрюля, конечно, должна быть довольно большая, примерно 4-5-литровая кастрюлька. Не скупитесь. Да, да. И, конечно, чтобы молоко не пригорало, потому что оно будет довольно долго вариться. Кастрюля должна иметь довольно толстое дно. Мы продолжим диктовать рецепт. Кроме молока и риса, еще необходим сахар. Его понадобится 3/4 чашки. В миллилитрах это будет 185 миллилитров. И понадобится также кардамон. Это такая замечательная пряность. Кардамон рекомендуется зеленый, 4 стручка или 4 капсулки. Вот, собственно говоря, и весь рецепт, который рассчитан на 4-5 порций. То есть выход продукта 4-5 довольно больших чашек. Напоминаю, что сначала надо кухню привести в надлежащий вид. Божеский вид. Да, в божеский вид. То есть вымыть полы, и рекомендуется также вымыться самим. Если у вас нет такой возможности, хотя бы омойте стопы, вымойте руки и лицо. Так положено на кухне Кришны. Кухня Кришны пришла в ваш дом, и поэтому, если вы к нам присоединяетесь, постарайтесь выполнять наши правила. Представляете, у вас стопы будут всегда чистые, оригинально. Да, ну, дело в том, что из грязной кухни, из грязных рук Кришна не примет даже самое изысканное, самое замечательное блюдо. Да. Мы вам рассказываем наши секреты, которые, в общем-то, пойдут вам на пользу. В любом случае, чистота – это залог здоровья. Кроме того, чистота дает силу. Если вы не знаете, то знайте. Итак, мы готовим сегодня замечательное блюдо – сладкий рис. И Шрила Прабхупада говорил, что без сладкого риса... И пир не пир. Точно так. И жизнь вообще не в радость. Да. Это самое такое любимое многими блюдо – сладкий рис. Его обычно с нетерпением ждут все и преданные, и гости наших храмов. Поэтому повара вот в храмах по субботам часто не ложатся спать до поздней ночи, готовя сладкий рис для воскресного пира. Его любят и взрослые, и дети. И я думаю, если вы научитесь его готовить вместе с нами, вы приобретете очень много. Володя, да. Но вот сладкий рис, ты же знаешь об этом. Необходимо все время помешивать. Ой, и об этом не забывай, чтобы молоко не пригорало. Вы так красиво рассказ, что я заслушался, но сейчас я буду, да, мешать буду. Да. А я вспомнила, как это обычно делают. Вот в Индии, когда идешь полой базару во Вриндаване или по другому базару, там есть очень много торговцев сладостями, и они обычно свои сладости готовят тут же. И поскольку кхир – это сладкое блюдо, очень популярно в Индии, то вот эти торговцы, они прямо сидя на улице, все время размешивают вот эту молочную сладость. Киром называется вообще сгущенное молоко. А вот сладкий рис, оно имеет вот индийское название, как я уже говорила с самого начала, чавалкшира. Чавалкшира. Да, да. Еще его зовут, ну, различные вариации есть у этого названия, паяса, паеш и так далее. Но мы его называем просто сладкий рис. Поешь, потом поешь. Да, да. И только потом поешь, да. Короче, я вот просто говорю о том, что нужно его все время помешивать. Володя, не забывай, помешивать, как я уже говорила, все время. И, конечно, молоко должно кипеть или томиться на среднем огне. Ну, хорошо, если у вас есть какая-то печка или духовка, в которой можно надолго это оставить и периодически также помешивать. Можно заранее загустить молоко и потом добавить рис. Можно все это делать сразу. Итак, вот молоко должно томиться на среднем огне в течение примерно минут 25. Но если у вас скороварка, то молоко может приготовиться гораздо быстрее. Но лучше все-таки это делать не в скороварке, а вот в обычном, на обычной конфорке или вот в печке. И нужно будет помешивать деревянной ложкой, конечно, с открытой крышкой. Но кое-кто может и с закрытой крышкой, но, видимо, этот кое-кто будет, конечно, мистик. Да. Ну, мистики тоже могут принимать участие в преданном служении Кришне. Ну, а почему нет? Надо они и мистики. Ну, вот Курмадас щедро делится с нами рецептами, вариантами приготовления сладкого риса. Ну, первый вариант – это тот, который мы с вами сегодня делаем, и рецепт мы уже продиктовали. Еще хочу только дополнить вот к этому варианту. Можно добавлять также орехи. Ну, допустим, рекомендуется в книге «Ведическое кулинарное искусство» добавлять 2 столовые ложки нарезанных пластинок миндаля, слегка обжаренного миндаля. Это добавляется по желанию. Вместо миндаля можно добавить, конечно, какие-то другие орехи, если они у вас есть. Ну и Курмадас дает нам еще несколько вариантов приготовления сладкого риса. Вот, например, шафрановый сладкий рис. Что это такое? И это вместо кардамона в рис нужно добавить щепотку шафрановых рылец высокого качества. Ну, примерно в середине варки. Ну, я бы добавила шафран не в середине варки, а уже к концу, чтобы рис получился такой более ароматный. И когда будет он остывать, то вот эти пряности, которые мы добавляем, они вот свое дело сделают, они как следует впитаются в молоко. Ну вот есть еще один вариант приготовления сладкого риса. Это камфорный сладкий рис. О, интересно. И в этом случае вместо кардамона нужно добавить крохотную, повторяю еще раз, малюсенькую крохотную щепоточку кристаллов чистой камфоры. Камфору добавляют уже после того, как блюдо снято с огня. Если вы переборщите с камфорой, то получится очень неприятный вкус. Ну, совсем как какое-то лекарство аптечное. Так что вот нужно во всем знать меру. Еще есть вариант приготовления сладкого риса. Это сладкий рис по-бенгальски. Вместо стручков кардамона нужно будет добавить 1 маленький лавровый лист и 2 столовые ложки сливочного масла в самом начале остужения. А вот в середине варки нужно будет добавить 1/2 чайной ложечки, опять же кардамона, только молотого, молотых семян кардамона, 1/2 чайной ложечки. И еще нужно добавить в этот вариант рецепта сладкого риса 1/4 чашки черной смородины, еще и ягод. Вот такой замечательный вариант. Но это еще не все. Это ванильный сладкий рис. И в начале варки вместо стручков кардамона нужно будет положить 1 5-сантиметровый стручок ванили. Если у вас нет ванили в стручках, можете использовать ваниль кристаллическую. Кристаллическая ваниль кладется в конце варки. Ну а если вы использовали стручки ванили, то в конце охлаждения риса Нужно будет его, конечно, вынуть. И потом можно будет использовать еще его и в других блюдах. Но и это еще не все. Есть еще ягодный сладкий рис. И в этом случае не кладите стручки кардамона. Сварите рис с молоком. Добавьте сахар. Остудите в холодильнике до замороженного состояния. Затем нужно всыпать чашку свежих мятых ягод. Лучше всего зрелой земляники или малины. И вот получится тогда замечательный сладкий рис с ягодами. И это будет напоминать мороженое, индийское мороженое кулфи. Вообще, вот кто пробовал сладкий рис, тот, наверное, знает, что по вкусу оно действительно напоминает жидкое мороженое. Очень вкусное блюдо. Итак, вот мы готовим сегодня кхир или сладкий рис. Еще его называют чевалкшира. Готовьте с нами дивную сладость для Кришны. Ну и для тех, кто действительно вместе с нами готовит, я напомню, что пора уже добавлять сахар, если ваш рис молочный уже достаточно загустел. И при этом, конечно, нужно убавить огонь до слабого, кипятить молоко еще примерно 5-10 минут. И Курмадас нам советует делать это, постоянно помешивая деревянной ложкой плавными круговыми движениями. Ну да, конечно, дышать нужно через нос, небо должно быть вверху, а земля должна быть внизу. Знаем мы эти правила. Ну, понимаешь, в чем дело? Наши авторитеты, наши наставники, они действительно очень щедрые в своих наставлениях и очень внимательные к нам. Они дают все подробно, все правила, чтобы мы ничего не упустили. Ведь кто-то первый раз подошел к плите и вообще, может быть, готовит первый раз, но он очень хочет что-то сделать хорошее для Кришны. Ему нужна помощь. Конечно, и моргать нужно глазами, а не чем-нибудь еще. Да. И дышать носом. Да. При этом. И стараясь, конечно, особенно не нюхать на кухне Кришны, потому что все, даже вкусные запахи, они предназначаются для Кришны. Итак, мы готовим сладкий рис. И сейчас он должен еще покипеть совсем немного. Ну, а в это время, я думаю, самое время повторить, что же мы сегодня готовим. Повторить основной рецепт нашего блюда. Ну, конечно, теперь в музыкальной форме только. Так. Сладкое блюдо зовется кхир. Готовьте его на воскресный пир. Это необычный молочный рис. Его на пирах встречают на бис. Но рано еще мечтать о пире. Сперва потрудись для Кришны в эфире. Вначале ставим кипятить молоко. Ну, это просто совсем легко. Налей 10 чашек молока. Но этим можно напоить и быка. Оно уварится, не торопись. Лучше терпение, наберись. Пусть кипятится и даже бурлит. Огонь вовляем, а то убежит. Молоко поднимается, потом опускается. Высокая кастрюля сюда полагается. А если в кастрюле маловат объем, меня пламя следим за огнем. 15 минут, чтоб сильно кипело. Вот ложка, мешай, чтоб не пригорело. Длинной ложкой, лучше деревянной, нужно мешать молоко постоянно. Теперь 3 чашки риса возьмите и всю шелуху из него уберите. Промойте его хорошенько в водице. Для Кришны старательно нужно трудиться. А если молоко все же убежало? Плита стала грязной, хорошего мало. Отложим на время мы это варить. Пока все горячее, можно отмыть. В чистой кухне готовить надо. Так нас учила Шрила Прабхупада. Еще он сказал, что готовить, варить — это значит тереть и мыть. И каждый раз, когда прибираешься для Господа, ты прилежно стараешься. Не бойся, что время чуть больше уйдет. Ведь Кришна иначе сюда не придет. Не примет еды он из грязной кастрюли. Любви не увидит в служении грязнули. А примет любовь он и все умножит. Хозяин он времени и поможет. Еще чистота улучшит настроение и ваше кулинарное умение. Итак, кипятим литр два молока. Вначале уварится оно слегка. Я знаю, что если оно убавляется, зато сгущенным потом получается. Прошло 15 минут кипения, и рис вы кладете в свое творение. Промытый, просушенный в сите рис. И тут же добавим лавровый лист. Такой известный наш старый знакомый уместен и здесь, лист лавровый. Теперь вы пламя немного убавляйте, но помешивать не переставайте. Каждый шедевр в процессе творения требует умения и терпения. Минут через 20, если посмотреть, ваш объем уменьшится на треть. Теперь только сахар туда добавляют, без сахара сладостей не бывает. Еще кардамон и орехи кладите, кардамон заранее измельчите. Всего пол чайной ложки, сахару 100 грамм и орехов немножко. Если другой мак по вкусу, аромат, других добавок целый ряд. Шафран и розовая вода, сладкому местную они всегда. Шафран среди пряностей просто король, но здесь совсем не в добавках соль. И просто ванилин тоже здесь подойдет, пусть каждый добавки здесь сам подберет. Так в чем же здесь соль? Скорее назови. А нужно добавить своей любви, и только тогда любая сладость вишни доставит восторг и радость. Варим с сахаром минут 5, и перед подачей нужно охлаждать. Чем сладкий рис будет холоднее, тем он будет еще вкуснее. Но вечно не держит на холоде рис, чтобы он нечаянно не прокис. Для Кришны вы отдельно охладите и сразу с любовью ему предложите. Сладкий рис – это нежность сама. Сладкий рис просто сводит с ума. Шрила Прабхупада не зря говорил, что без него и пир не пир. Ну и теперь пора наш сладкий рис снимать с огня и остужать. И остужать, конечно, сладкий рис должен естественным путем, но поскольку у нас время ограничено, и вот для Кришны маленькую порцию, Володя, мы сейчас отложим и остудим быстренько в холодильничке. Нам ничего не остается. Да. И считается, что чем больше рис охлаждается, он со временем настаивается, разбухает. И ты знаешь, даже есть такой метод. Есть такой метод приготовления сладкого риса вообще без варки. О, интересно, как это так? То есть кладут в сладкое молоко, сгущенное уже молоко, рис, и оно долго-долго, это блюдо, настаивается. То есть вот рис уже доходит до определенной кондиции и размягчается. Его можно будет после многих часов вот настаивания спокойно вкушать. Но сначала, конечно, предложив Кришне. Ну да, рис настоял на своем, и поэтому мы его предложили Кришне. Да. Иргуна, а пока маленькая порция для Кришны остужается в холодильнике, а вот у нас здесь стоит большая и не остужается. Давайте ее остудим, ну, скажем, подуем на нее, а? А вот дуть-то как раз и нельзя на пищу. Таким образом, своим дыханием ты оскверняешь то, что предназначено для Господа, и поэтому это не разрешается. Иргуна, ну, а может быть, вентилятором тогда? Вентилятор есть у нас. Ну, если очень хочется, то, конечно, можно. Но вообще рис должен остужаться естественным путем. Естественным путем. Ладно, ну пусть тогда естественным путем остывается. Да, тем более, что горячий сладкий рис, ты знаешь, тоже вещь неплохая. Да, если ты так торопишься. Вообще-то точно. Хотя он должен быть все-таки холодным, да? Да, да, в этом-то и прелесть, что он таким образом напоминает мороженое. Еще есть даже метод приготовления сладкого риса, когда просто рис не варится, а вот уже сгущенное молоко, он кладется и долго-долго настаивается, пока рис не будет мягким. И блюдо, собственно, после этого уже готово. Ну, с добавлением, конечно, ароматизатора и предложенное Кришне. Да. Вот видишь, сколько методов приготовления сладкого риса мы знаем. Да, и хотелось бы, конечно, чтобы наши слушатели хотя бы один основной освоили и усвоили, что даже самая прекрасная сладость должна предназначаться в первую очередь Господу Кришне. И тогда она станет сладостью в квадрате, в кубе или, может быть, даже в десятой степени. Да, действительно, и, Володя, нам пора уже готовить поднос для предложения. Поднос, пока у нас остывает наша порция для Кришны, мы сейчас достанем поднос. Поднос. Если он недостаточно чистый, можно будет его и помыть. Чуть-чуть помыть, чуть-чуть. Да. Если у вас поднос не хранится в закрытом месте, накрытый салфеточками, то не мешало бы его, конечно, сполоснуть. Налить, также приготовить чистой воды для предложения. Вода всегда должна присутствовать на подносе и желательно, конечно, абсолютно чистая. И я думаю, абсолютно мокрая. Да. Поскольку так. Это блюдо десертное, то здесь не помешают, конечно, какие-то фрукты в дополнение для предложения. Можно положить еще цветы, украсить хорошо вот наше блюдо. Просьба кактус не ставить. Да уж. Но вот листики туласи, они будут очень кстати. Ведь туласи символизирует преданность Господу Кришне. И в каждое блюдо, в каждую чашечку для Кришны мы кладем по листику туласи. Итак, наливаем чистую воду в отдельную чашечку с листиком туласи. И достаем вот порцию охлажденного риса. Перекладываем в чистую красивую чашку. Тоже кладем листик туласи. И весь поднос, который можно украсить к тому же и фруктами, и цветами. Блюдо-то десертное. Да-да-да. Фрукты здесь будут уместны или какие-то ягоды. И сейчас берем колокольчик и будем предлагать блюдо Кришне. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приходи и прими это наше скромное подношение. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Должно пройти минут 10-15, чтобы Кришна спокойно вкусил предложение, то есть пищу, которую мы ему положили на алтарь. И вот за это время мы, я думаю, успеем рассказать нашим слушателям кое-что о пряностях, которые мы сегодня применяли и которые мы сегодня рекомендовали. Ниргуна, мы сегодня очень много говорили о кардамоне. Практически в каждом рецепте риса у нас был кардамон. Что вы можете рассказать про него? Что я могу про него рассказать? Ну, наверное, наши слушатели уже много о нем знают, потому что часто в передачах мы говорим о пряностях. Но сегодня, вкратце, я повторю, что кардамон – это замечательная пряность, применяется в основном в сладких блюдах. Вообще ее можно применять также и в овощах, приготовлении овощей. Практически для многих, для всех блюд нашей кухни. С точки зрения аюрведы, кардамон, он уравновешивает доши, вата и пита и придает блюдам вкус вяжущий, острый и сладкий. Ой, ну надо же, а! Ну, а как он влияет на организм с точки зрения медицины, я думаю, ты очень хорошо и сам знаешь. Конечно, конечно. Он освежает дыхание и обостряет ум. Ну, вот это очень чувствуется, когда с тобой имеешь дело, да. Ну, Ниргуна, вы мне льстите. Это все кардамон виноват. Ну, вот я и говорю, что тот самый кардамон. И к тому же еще кардамон – замечательное лекарство от сердца. Он укрепляет сердечную мышцу. Также он укрепляет легкие, является ветрогонным средством, прекрасным средством от гриппа. И еще он снимает зубную боль, так же, как и снимает зубную боль гвоздика. То-то, я смотрю, начала употреблять кардамон. И вообще с зубами никаких проблем. Да. И также не будет проблем с пищеварением, потому что кардамон стимулирует пищеварение. Ну вот, это вкратце. Вкратце о кардамоне. А еще мы применяли сегодня ваниль. Да, ваниль был точно. То есть рекомендовали, да, рекомендовали ваниль. Что же такое ваниль? Ваниль – это стручок вьющейся тропической орхидеи ванила планифолия. Как вы поняли, ваниль относится к зернобобовым. И вот в икадыш нельзя применять ваниль, ну, как, впрочем, и сладкий рис. Вот. И, кстати, о ваниле. Что ароматическую субстанцию ванили получают из высушенных зрелых стручков. И вот эту субстанцию уже и применяют в кулинарии. То есть делают из нее такое белое кристаллическое соединение, известное как ванилин. И ванилин представляет из себя лишь белые обработанные стручки и дает изысканный сладкий, пряный и насыщенный аромат. Вот этот аромат, он и характеризует ванилин. Ну, а целые бобы ванили, их также используют в кулинарии. Их варят, вот, допустим, с молоком, как рекомендовано в наших рецептах. Варят также их со сливками в других кондитерских блюдах. Также их применяют, вот, используя какой-то заварной, приготавливая заварной крем. Также используется ваниль во французской кухне для приготовления соусов. Ну и бобы, то есть стручки, после использования нужно, конечно, вынимать, высушивать и использовать снова. Часто вместо стручков ванили используют ванильный сахар или чистую ванильную эссенцию. Ну вот ванильный сахар, это вы как сами понимаете, просто насыщенный ароматом сахар. И его допускается использовать в выкадыши. Ну и, конечно, можно добавить, что ваниль и также ванильные стручки можно купить в специализированных магазинах. Все это вполне доступно. Так что применяйте пряности и специи и готовьте для Кришны. И с пищей не будет никаких проблем. Ну вот, а сейчас, Володя, время передачи нашей подходит к концу. И мы, немножко сократив время предложения, ну, а нашим слушателям не рекомендуется это делать так быстро, мы сейчас будем звонить в колокольчик и снимать наше блюдо с алтаря. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И теперь надо вымыть посуду быстро, переложить все в свои тарелочки. Ну и поднос, конечно, поставить в чистое место. Я его всегда накрываю чистой льняной салфеточкой, чтобы он не пылился. И теперь, так, теперь это уже просадом, милость Кришны. Так, еще сюда поставлю, вот так вот. И такому замечательному просаду, нектарному, дивному просаду, конечно, надо отдать почтение. Да, Ниргуна, вот давайте вы будете первое давать почтение, сейчас я вам положу. Так, вот это ваша тарелочка. Вот я вот не умею. Сладкий рис есть руками, а мне все-таки надо пить его немножечко. Пить. Он еще недостаточно загустел. Так, Ниргуна, сейчас. Чем больше стоит сладкий рис и охлаждается, тем больше он густеет. Поэтому еще раз дам вам рекомендацию, снимая с огня, не допускайте, чтобы он был очень густой, потому что рис потом еще больше загустеет. Имейте это в виду. Ниргуна, я начинаю оказывать почтение. Вкусно. Ой, здорово. Вот я бы так оказывал бы и оказывал бы почтение. Это действительно настоящий пир. Отлично, вкуснятина такая. Ой, дивное, совершенно дивное здорово. Блюдо. Замечательный рис. Обязательно научитесь готовить. Но если вы не научитесь, вы очень и очень много потеряете. Да, восточные сладости – это самые лучшие сладости в мире. Всем сладостям сладость. Некоторые люди, которые стремятся к духовному совершенству, они полностью отказываются от сладкого, боясь, что сладкие блюда возбудят в них желание материальных наслаждений и якобы помешают их духовной практике. Но преданные Кришне, они с удовольствием принимают все, что было предложено Господу Кришне, ну, включая вот и такие дивные сладости. Преданные видят в просаде проявление непостижимой милости Господа и средства приблизиться к Нему. Но только приближайтесь, конечно, к Господу, не очень увлекаясь сладостями, потому что во всем надо соблюдать меру. Так нас учил Шрила Прабхупада. Та самая золотая середина. Да. И, конечно, научитесь готовить индийские сладости, потому что они совершенно неповторимые. И сегодня, вот напоминаю, мы готовили сладкий рис, который называется еще чавал кшира или кхир, так его называют. И ну, вы его можете готовить по выходным для праздничных блюд и во время пиров. И вот на этой сладкой ноте, замечательной сладкой ноте, я хотела бы с вами попрощаться. Вели и подготовили передачу. И также пробовали Прасад, Бхакта Валудзе, Ниргуна Девидаси. Ну вот, а наш замечательный оператор Вриндаван Чандра Дас, он только смотрел, как мы пробуем. И глотал слюнки. Да, но я думаю, что у него еще все впереди. Итак, всего хорошего. До новых встреч в эфире. Хари Кришна. Что печально, навсегда из сердца вышло, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок от лот сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме.